«Дела церковные. И как мне это все теперь понимать?» – удивленно посмотрел на своего верного помощника новый вселенский патриарх Авдий, уже в который раз удивленно перечитывая письмо, которое архиерей Дионисий доставил своему бывшему наставнику, когда наступило время его очередного доклада как главы ордена экзорцистов. «Это же наш монастырь, где хранится карающая длань Господа. Тут все описано так, что не ошибешься. Что происходит, брат Дионисий?» «Прошу прощения, владыка». Верный цепной пес единой церкви медленно склонил голову, всем своим видом выражая огорчение, а также и своеобразную растерянность. «Дело в том, что этого мальчишку я прекрасно знаю. Знаю я и о той истории, когда он столкнулся в лесу с теми самыми порождениями тьмы, которые оказались дронами легендарного дестройера. Всю эту историю мы уже знаем от него лично. Также и то, что он спас там представителя аграфов, что и дало нам возможность с ними встретиться. Насколько я знаю, у вас назначена встреча с их представителями. Только вот есть одна сложность. Если они действительно могут зафиксировать подобные излучения, то получается так, что мы просто безоружны перед ними, так как они смогут запросто уничтожить нашу карающую длань. Кроме того, все то, что он здесь описал в отношении срока хранения этого оружия, подтверждается нашими архивами, которые были доставлены еще с Земли. Там тоже говорилось о том, что есть срок хранения такого оружия. Но наши предки решили, что раз за то время, пока мы сюда добирались, это оружие не испортилось, то все это не имеет смысла. Тем более, что одну из пяти дланей они использовали в колонии. «Не напоминайте мне об этом позоре. Брат Дионисий». Резко вскочив со своего резного кресла, вселенский патриарх принялся нервно измерять шагами свой собственный кабинет, где и происходила сейчас эта встреча. «Я никак не могу забыть о случившемся. Это позор нашей веры. Позор всей единой церкви. Если мы не справились с такими делами словом, то негоже нам уничтожать тех, кто не верит мечом. Мы не имеем права решать такие вещи самостоятельно. Только Господь вправе наказывать так глобально. Ты знаешь мое отношение к этому делу, брат. И прекрасно понимаешь, что я в этой ситуации был бы рад сделать. Но есть проблема. Та самая проблема, от которой теперь уже никуда не денешься. Это оружие у нас имеется, и оставлять его без присмотра мы просто не можем. Однако, я все же надеялся на тот факт, что никто не знает о том, что оно хранится у нас, да еще именно в том самом монастыре. Однако, теперь ситуация сложилась именно так, что мы просто не в состоянии как-то проконтролировать происходящее. Если там действительно настолько высокая радиация, то все наши братья в опасности. Прошу прощения, владыка, но прежде чем прибыть к вам с этим докладом, я отправился в тот монастырь для проверки. Снова виноват развел руками архиерей Дионисий. И все подтвердилось. Наши братья смертельно больны. Они умирают, один за другим. И нам приходится буквально чуть ли не каждый месяц посылать туда новых неофитов, чтобы те следили за порядком. Тех, кто знает о том, что именно происходит в подземельях этого монастыря, там практически не осталось. И по сути, в скором времени у нас не будет такой возможности. По крайней мере, незаметно для всех посторонних мы делать подобные вещи просто не сможем. Тем более, что такое оружие теряет свою ценность для нас лично. Именно из-за того, что использовать его тайно просто не получится. В том же городе-колонии, по крайней мере, наши предки это сделали незаметно, вплоть до взрыва. Никто так и не понял того, кто на самом деле был виновником того взрыва. Поэтому единой церкви и удалось все это скрыть. Однако сейчас, если учитывать то, что мы намеревались использовать это оружие в случае необходимости, чтобы сдерживать наших потенциальных противников в виде этих самых жителей Содружества, то можно понять тот факт, насколько ошибочно наше мнение. Они быстро поймут, что происходит. Если уж они прямо с орбиты планеты смогли заметить местонахождение такого хранилища, то что уж тут можно сказать про возможность забросить подобное устройство на какой-нибудь из их кораблей тайно? К тому же, судя по всему, они также прекрасно ориентируются и в том, где находятся наши наблюдающие станции. По крайней мере, я сам заметил то, что их челноки несколько раз пролетали именно над нашим монастырем Юкси, где у нас находится радиолокационная станция. Та самая, с помощью которой мы смогли зафиксировать появление в нашей звездной системе гостей. Уже только поэтому стоит отметить, что наши технологии для них не являются чем-то опасным или угрожающим. Да, я это и сам сразу понял. Тяжело вздохнув, патриарх Авдий медленно покачал головой. Честно говоря, патриарх Аристарх хотел было устроить им сюрприз в виде удара дланью Господа. Но теперь я понимаю, что все это было бы бессмысленной тратой ресурсов. Как теперь бессмысленной тратой ресурсов является содержание того самого монастыря, где мы храним все это? Что же теперь нам делать? Просто бросить все это в тех пещерах мы тоже не можем. Если мы сделаем такую глупость, то не сможем выяснить, что и когда там случится. Мне не хотелось бы, чтобы и на Миранде случилось все то, что произошло на Земле. «Я этого тоже не хочу, владыка», — тихо ответил ему Дионисий, медленно покачав головой. «Но есть проблема, про которую мы просто забыли. А вот этот мальчишка сумел ее локализовать. И даже более того, я даже не знаю того, где он нашел настолько болтливых разумных, что банально сумел собрать все эти факты. Думаю, что мне нужно с ним самому поговорить. Но я заранее подозреваю, что этот разумный банально не захочет о некоторых вещах рассказывать откровенно. В последнее время он мало кому доверяет. Но его-то и понять можно, учитывая все то, как с ним поступили. Я бы тоже никому не доверял. Однако я все же рассчитываю на нормальное общение с ним». «Да, брат Дионисий. Позаботьтесь об этом». Снова тяжело вздохнув, вселенский патриарх Авдий медленно потер свой лоб, на котором за последнее время появились новые морщины. «Кто бы знал, что Аристарх доставит нам столько проблем. Я ведь его неоднократно предупреждал о том, что нужно думать не столько о власти в мирской жизни, жизни, сколько о том, что творится в душах наших собственных иерархов. Но кто бы меня там слушал? Ну и вас-то понять можно, владыка. Слегка устало улыбнулся в ответ на эту ничем не прикрытую жалобу со стороны самого могущественного в этом мире разумного сам Дионисий, медленно покачав головой. Ведь и сам патриарх Аристарх был вашим учителем. И тут ничего не поделаешь. Даже если бы он захотел, то просто не смог бы вас научить большему. Однако в этой ситуации у нас действительно могут возникнуть сложности. В этом письме, которое я получил от молодого графа де Арн, этот мальчишка говорит весьма своеобразными экивоками, и тот, кто получит его в свои руки, банально не поймет того, о чем в нем идет речь. Однако ты же понял, криво усмехнулся патриарх Авдий, снова медленно присев в свое резное кресло. Прекрасно понял. И сразу начал принимать меры. Знал бы ты, брат мой Дионисий, сколько добрых людей постаралось тут же написать на тебя доносы. Если бы ты это знал, то просто ужаснулся бы. Люди явно нервничают от твоего присутствия. И все те, кого ты побеспокоил за последнее время, старательно присылали мне доносы. Так что я прекрасно знал о том, где именно ты находишься и что делаешь. Единственное, чего я не понимал, так это того, какие причины подтолкнули тебя на подобную активность. Теперь же я и это знаю. Знаешь, о чем я подумал? В последнее время этот мальчишка действительно слишком уж стал пронырливым. Скорее всего, ему бы точно нашлось бы место среди наших адептов Ордена Экзорцистов. У него буквально абсолютный нюх на различные неприятности. При этом всем он умеет хорошо скрывать информацию, которую получил в свои руки. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснит всю подноготную сложившейся ситуации. Вот, например, взять хотя бы эту информацию, которая открыто касается того факта, что ему стало известно про этот самый тайный монастырь. Сам подумай. Ведь он мог тебе об этом рассказать практически сразу, когда еще был простым травником. И по сути, у него не было особой информации, на которую стоило бы тебе обратить внимание. Кроме того, что есть какое-то странное место, где сильно болеют люди и часто умирают. Конечно, со временем мы бы тоже узнали о том, где именно все это происходит, и что является причиной этого всего. Однако он промолчал и старался собирать информацию. Тайком. И только тогда, когда собрал ее достаточно много, этот Семен де Арн решил обратиться к тебе, чтобы указать на ту самую точку, где все это происходит. И это он сделал весьма точно. Только уже поздно что-либо менять, к сожалению. Поэтому постарайся решить этот вопрос тихо и быстро. В случае необходимости ты знаешь, что нужно делать. Но позаботься о том, чтобы он не мучился, если ты вдруг примешь такое решение. А вот что делать с этим монастырем? Даже я не могу этот вопрос решить быстро. Мы не можем просто так его бросить. Если все подозрения этого мальчишки верны, то в скором времени там возможны какие-то очень опасные эксцессы. Раньше мы в этот монастырь отправляли только тех, кто был достоин подобного доверия. Сейчас же что получается? А сейчас получается, что мы туда отправляем, кого попало. Тебе не кажется это очень опасным? Кажется. Это наша основная проблема, владыка, в том, что у нас просто нет выбора. Снова тяжело вздохнул в ответ Дионисий. Все только по той простой причине, что у нас нет столько доверенных и верных людей. Кому мы доверяем, все уже там. И скорее всего, большинство из них уже либо мертво, либо смертельно болеет. Конечно, можно отправить туда карательные команды, чтобы они старательно подмели все следы и полностью запечатали ту самую пещеру, где находятся эти бомбы. Но и тут есть сложность. Та самая радиация. Она убьет и эту команду, даже после их возвращения. Так что у многих потом могут возникнуть дополнительные вопросы. Но мы не можем послать туда непрофессионалов. А если пошлем, то просто их потеряем. Всех. Ты хочешь сказать, что мы туда должны отправлять только смертников? Тихо пробормотал патриарх, устало потеряв кончиками пальцев свои седые виски. Ну и где же мы их возьмем? Ты сам понимаешь, что доверить такое дело, кому попало, нам просто нельзя. В данном случае это должен быть только доброволец. Устало вздохнул в очередной раз Дионисий. Тот самый доброволец, который прекрасно будет знать о том, на что он идет. А также он будет знать, что должен умереть там же, в тех же пещерах, завалив все проходы за собой, чтобы никакой слух не вышел оттуда. Да, то место нам все равно придется объявить запретным. И, возможно, даже и проклятым. Через пару сотен лет можно будет придумать своеобразную легенду о том, что какие-то ублюдки пытались устроить там базу. Но Господь их покарал и завалил проходы. Но сейчас пока что там живут люди, знающие об истинном положении, и нам придется с ними считаться. С кем считаться? Криво усмехнулся патриарх, но его глаза, сверкнувшие мрачным блеском, отнюдь не смеялись. Карательная команда позаботится обо всех живущих поблизости. Кто там знает об этом монастыре? Жители из пары-тройки соседних деревень? Их можно уничтожить буквально в течение пары дней. Главное, чтобы никто из них не сбежал. И все. Ну, это простолюдины. Такой же жесткий взгляд глаз Дионисия тоже сейчас не обещал ничего хорошего тому, кто с ним может столкнуться. Но вы же не забывайте о том, что хотя бы тот самый молодой граф де Арн является дворянином и весьма приближенной особой королевской семье. Если местный король узнает о том, что мы были причастны к каким-либо неприятностям этого молодого паренька, то о нашем присутствии на территории этого государства можно просто забыть, так как после всех этих событий нас просто постараются оттуда выдавить, если не устроят против нас настоящий террор. Крестовый поход против них мы объявить тоже не сможем, так как сейчас этим государством очень сильно все заинтересовались, а если карающая длань Господа сейчас уже практически не в наших руках, то и противопоставить этим разумным мы в принципе ничего не сможем. Поэтому прежде чем действовать столь радикально, нам стоит задуматься. «Вот поэтому я и говорю, чтобы ты не торопился», — тихо припечатал ладонью по подлокотнику своего кресла Вселенский Патриарх, как бы заканчивая этот разговор. «Займись этим делом лично и как следует. Ничто не должно указывать на нас. Как это делается, ты не хуже меня знаешь. Или убеди этого мальчишку вступить в ряды Ордена. И тогда мы его не потеряем и, возможно, влияние на территории Королевства Китиш усилим. Все будет зависеть от твоей эффективности. А с монастырем — подумаем. К тому же надо снова проверить архивы. Правда ли все то, что ты сказал? Или, может быть, где-то в архивах есть информация о том, что Длань Господа все равно будет действовать? Даже если она в таком состоянии может сработать, мы получим то, что нам может быть нужно. Просто придется оставить там наблюдателей. Но внутрь самого хранилища, чтобы никто не совался. Но доверять это дело кому попало, кого в последнее время туда ссылали, мы тоже больше не можем. Проверьте как следует списки. Главное, чтобы там не было никого из тех, кто может быть фанатиком. Эти идиоты могут пойти на большие глупости. Позаботьтесь об этом. А я позабочусь обо всем остальном. Когда новый глава Ордена Экзорцистов покинул кабинет Вселенского Патриарха, Авди тяжело вздохнул. Уже в который раз за время этой не такой уж и длинной беседы. Так как он и сам прекрасно понимал тот факт, что ситуация усложняется многократно. Ему и так приходилось сейчас старательно разгребать все то наследие, которое оставил Аристарх. А теперь еще и этот сюрприз. Вот что ему делать с столь любознательным разумным? Как ни крути, тут вариантов может быть всего два. Либо он помогает Единой Церкви и становится одним из тех, кому можно доверять такие тайны, либо им придется его ликвидировать. Единая Церковь в данном случае не оставляла никому ни единого шанса выставить именно себя как главного врага человечества. Ведь никто не знал главного секрета этой религиозной организации. Тысячу лет назад именно Единая Церковь доставила на территорию этого мира несколько ядерных зарядов, которые и были названы карающей дланью Господа. Именно таким образом в прошлом люди и были лишены технологий. Все только для того, чтобы вынудить их обрушиться в дикость и религиозный экстаз. Именно тогда, когда люди ищут любое объяснение нависшим над ними угрозами и стараются хоть как-то защититься. Когда технологии, наоборот, их уничтожают, но никак не помогают. Они вспоминают о высших силах, чем и хотела воспользоваться Единая Церковь. Вот только если все правда, что было указано в письме этого мальчишки, то имеющиеся у них запасы таких смертоносных устройств, как ядерные заряды, больше ничем не могут помочь Единой Церкви. И даже более того, могут только навредить, так как в этой ситуации все это оружие просто бесполезно. К тому же сам факт того, что в зону посылали тех, кого не стоило бы, уже настораживал. Там должны служить только те, кто верой и правдой несет Божье слово, и посторонним, кто может преследовать какие-то свои цели. Там делать было просто нечего. Именно поэтому Вселенский Патриарх Авдий, еще немного подумав, все же вызвал к себе главу карательных отрядов, которые в последнее время как раз-таки и занимались тем, что старательно устраняли всех неудобных Единой Церкви разумных. Кого-то отправляли банально в дальний монастырь, кого-то, заставив помолиться и исповедаться, чтобы отпустить грехи, отправляли прямо к Господу. Все зависело от того, какие проступки совершил тот или иной разумный. Это решали специалисты таких отрядов прямо на месте. Сейчас же этим разумным предстоит заняться мирянами. Сколько там, сказал Дионисий, есть деревень? 2 или 3? Да сколько бы не было, их все придется уничтожить, а потом придется заняться и самими этими монахами, так как ситуация явно вышла из-под контроля. Настолько сильно, что придется принимать самые радикальные меры. «Легко сказать, реши эту проблему», — тихо проворчал Дионисий, выйдя из кабинета Вселенского Патриарха, после чего в очередной раз тяжело вздохнул, так как понимал, что все происходящее просто переходит всевозможные границы. Вот как, например, ему попытаться решить вопрос с тем же самым Семеном? Этот мальчишка не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. К тому же сам священнослужитель сейчас банально опасался именно того, что этот мальчишка знает куда больше, чем им демонстрирует. И это заставляло задуматься о возможных последствиях. Все только по той причине, что в первую очередь даже ему самому заранее стоило учитывать главный нюанс. Этот паренек не стал бы озвучивать такую информацию, не имея полноценной защиты. Конечно, можно было бы попытаться просто его отравить, как иногда делали представители церкви, чтобы сохранить свои тайны. Да, бывало и такое. И тут не поспоришь. Вот только сейчас вся эта ситуация выглядела слишком уж подозрительно. Хотя бы из-за того, что убивать этого мальчишку так глупо, старый представитель церкви не хотел бы. Так как понимал, что в сложившемся положении все станет куда хуже, чем можно даже представить. Все только из-за того, что этот мальчишка всегда старался быть готовым к опасности. Как результат, его не стоит недооценивать. Он явно справится с потенциальным противником. Как ты не пытайся эту ситуацию раскрутить. Именно поэтому сейчас архиерей Дионисий и переживал. Ему не хотелось становиться врагом для Семена. В последнее время между ними были достаточно доверительные отношения. Например, та же самая информация, которую он прислал священнику, сама по себе уже говорит о многом. Хотя бы о том же доверии. Ведь сам Семен, как никто другой, должен понимать, что в данной ситуации в любой момент может оказаться в ловушке. В той самой ловушке, которая может стать для него смертельной. А этого даже самому Дионисию ни в коем случае не хотелось бы, так как он понимал, что подобное предательство сам себе потом не простит. Однако сейчас у него есть приказ вселенной патриарха, который придется выполнять. И это сейчас выводило главу Ордена Экзорцистов из себя, так как он понимал, что есть правила, которые соблюдали представители Единой Церкви тысячи лет, так как хранили эти тайны. Да, возможно, даже страшные. А как иначе назвать эту тайну, прокарающую длань Господа? Это именно страшная и даже жуткая тайна Церкви. По-другому никак. И уже только из-за этого стоило понимать, что сам Дионисий неоднократно выполнял подобные приказы. Кто знает, сколько на него счету таких разумных осталось. По крайней мере, достаточно много, чтобы не считаться с такими вещами. Но сейчас что-то неведомое в душе священнослужителя словно грызло его. Неужели совесть появилась? Честно говоря, сам Дионисий не верил в такую случайность, так как понимал, что в таких делах случайностей просто не бывает. Может быть, это его сам Господь пытается остановить? Ведь не зря же этот мальчишка всю эту ситуацию воспринимает как полноценную угрозу. И не только самому себе, но и всему этому миру. Что-то же его вынуждает так поступать? Вот только что именно, этого отец Дионисий не знал. И понять пока что просто не мог. Именно поэтому ему сейчас и было тяжело. Однако приказ есть приказ. Тем более, что Семен явно знал куда больше информации, чем озвучил священнику в своем письме. В этом старый экзорцист был уверен. Именно исходя из всего этого, можно было понять, что сначала между ними должна была пройти достаточно серьезная беседа, чтобы сам Дионисий мог иметь возможность переговорить с этим мальчишкой по душам и постараться как-то исправить все это положение. Возможно, Семен все-таки согласится войти в орден экзорцистов, и тогда у него будет достаточно большое и значимое будущее, что также имеет большое значение. Такие пронырливые и разумные в их организации всегда нужны. Тут уж никуда не денешься. Такова жизнь. И сам Дионисий это понимал. Но если же Семен действительно настолько глупо поступил, просто никак не обдумав последствий, то этот факт придется учитывать всем. Даже ему. Хочет он этого или нет. Подобное уже значение не имеет. Придется все-таки разобраться. На всякий случай Дионисий всегда возил с собой специфические отвары и травы. Многие могли принять их за своеобразные лечебные зелья. Но на самом деле это были яды. Были быстрые, были и медленные. Хотя сейчас сам Дионисий понимал, что в данном случае никуда не денешься. Здесь ему может пригодиться только медленный и наверняка действующий яд, если все сделать правильно. Так как сейчас нужно сделать так, чтобы даже если с Семеном что-то и случится, чтобы никто не обратил внимания на беседу с ним священника. Значит, придется сделать это все очень медленно. К тому же, опять на всякий случай, Дионисий взял еще и те самые отвары, которые могли позволить ему развязать язык этого мальчишки. Доверие — это одно, а некоторые факты мальчишка может попытаться банально скрыть, и все только из-за своей вечно подозрительной натуры. Так что лучше побеспокоиться о подобном. Заранее. Собрав все, что ему могло быть необходимо, архиерей Дионисий уже привычно направился в путь. Хотя, раньше он путешествовал в одиночестве или в сопровождении пары-тройки знакомых ему инквизиторов, а теперь ему приходилось путешествовать с целым отрядом, ведь он был главой ордена экзорцистов. Одним из самых могущественных людей среди разумных, и уже только поэтому можно было понять, что по сути ему необходимо делать. Ему было важно сейчас сделать все таким образом, чтобы его путешествие было весьма солидным. Тут уж ничего не поделаешь. Он должен соответствовать статусу. Кто бы знал, как это иногда мешает. К сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Хотя бы по той простой причине, что на него смотрят тысячи глаз, где он бы не был бы. А молодые экзорцисты вообще боготворят. Все только по той причине, что считают его чуть ли не равным вселенскому патриарху, так как могущество их ордена уже вошло в легенды. Настолько сильно, что с ними считались все. И теперь уже как-то изменить положение, чтобы он мог незаметно добраться в нужное ему место, просто не получится. Так что ему пришлось еще некоторое время прождать, пока соберется вся кавалькада из сотни всадников, которую он и возглавил, направившись в сторону знакомого ему до боли замка Благородного. Но не в столице же королевства Китиш им встречаться. В этом случае на подобную встречу слишком много внимания обратят. А вот обычные местные жители, которые увидят эту встречу, не обратят на подобное никакого внимания. И банально просто забудут о ней. Нет, они будут помнить о том, что к ним приезжал глава ордена экзорцистов. Но при этом не особо будут на это обращать внимание. Для них никогда не будет поводом для смерти данного индивидуума появление на этой территории представителя ордена, тем более такого высокопоставленного. К тому же ему нужно было встретиться с Семеном с глазу на глаз, чтобы побеседовать, как они обычно это делали. И весь расчет священника был именно на доверие, так как именно во время этой беседы и можно будет попытаться подлить этому мальчишке сначала то самое зелье, которое вынудит его рассказать все подробности. А уже потом, после решения самого Семена, можно будет подлить еще чего-нибудь, например, какой-нибудь очень медленный яд. И когда кавалькада священнослужителей все же двинулась вперед, сам Дионисий, сидя в карете, что его сильно напрягало, пытался осмыслить и просчитать заранее весь разговор с этим мальчишкой, так как понимал, что ему необходимо сделать все именно таким образом, чтобы Семен не смог никак извернуться, и все равно дал бы ему все необходимые ответы на вопросы. Будет ли так на самом деле, опытный экзорцист сейчас сказать не мог, по той простой причине, что он просто не знал того, каким способом его может совершенно случайно удивить этот молодой паренек, так как ему пока что не совсем было понятно то, что на самом деле он знает, и какие секреты могут находиться за его спиной, а на то, что они есть, сам Дионисий даже не поддавал сомнению. Взять хотя бы те самые травы и благовония, взять хотя бы тот самый мед, взять хотя бы паучью ткань. И это все, если не считать того, откуда Семен вообще узнал про возможности подобного рода, что касались самой охраняемой тайны Единой Церкви. Ведь он откуда-то узнал о том, что есть шанс поступить подобным образом. Если это так, то самому Дионисию нужно постараться выяснить всевозможные подробности. Может быть, этот мальчишка каким-то неведомым образом продолжает контактировать с представителями из того самого Содружества. Если это так, то Дионисию придется эту связь прервать. На корню. Эти разумные слишком сильны для представителей их планеты. И тут уже ничего не поделаешь. Необходимо исправить эту ситуацию. К тому же, никогда не стоит забывать и о том, что большая часть данных индивидуумов не думает о благе людей. Сам Дионисий прекрасно это понимал. Кроме представителей Единой Церкви, никто не может думать об их благе. Так что тут ничего не поделаешь. Именно поэтому ему самому, несмотря на его высокий сам, придется постараться. Любой ценой. Уж он-то был об этом уверен.